11. Возможность, которую дает решение проблем. Now this one's very, very closely connected to the one we just talked about. Этот вопрос очень связан с предыдущим, о котором мы говорили. Oftentimes a customer will return a product and they'll be okay with everything. Часто клиенты возвращают продукт, заменяют его и всем довольны. They got the wrong size. Допустим, им не подошел размер. They got the wrong color. Или не подошел цвет. Something simple. Ну, что-то слишком простое. Maybe the product was broken. Может быть, продукт сломался. And they don't blame you. Но они вас не обвиняют. They just want it returned. Они просто хотели, чтобы вы его заменили. However. Но. You can also have a problem. Иногда случаются проблемы. Something bigger than a return. Которые гораздо страшнее, чем просто возврат товара. And I qualify this as when the customer's really upset. Например, когда клиент действительно расстроен. And this is where the opportunity of recovery comes in. Именно здесь у вас появляется возможность, которую дает правильное решение проблемы. Here's the question to think about. Вот вопрос, о котором нужно думать. When you have a problem with a retail store. Когда у вас, как у покупателя, проблема. How do you want it solved and how do you want it addressed? Как бы вы хотели, чтобы ее решили? Typical situation. Классическая ситуация. Customer comes in. К вам приходит клиент. They're upset. Он расстроен. They grab a retail salesperson. Он находит продавца. I'm upset. Я расстроен. What does the retail salesperson do? И что делает продавец? Usually freaks out or gets defensive. Либо он обижается, либо он просто не знает, что сказать. And both approaches are wrong. И оба подхода неверны. And they won't promote loyalty. И они не способствуют лояльности клиента. If you can handle the recovery properly. Если вы правильно решите проблему. Most customers. Большинство клиентов. This is kind of ironic. Здесь есть некая ирония. But most customers. Но большинство клиентов. Statistically 91%. Статистики 91% will trust you even more, будут доверять вам даже больше, because they saw how you dealt with the problem. Потому что они увидели, как вы решали их проблему. What do you do? Что вам делать? When you've got to recover? Когда вам нужно решить проблему. A few simple steps. Несколько простых шагов. The first thing that you need to remember. Первое, что нужно помнить. Is do not wait for a problem to come to you. Не надо ждать, пока клиент с проблемой придет к вам. If your delivery is slow. Если у вас задерживается доставка. Or it's going to be late. Или она опоздает. Call the customer. Позвоните клиенту. If there's a problem with the product. Если с продуктом есть какие-то проблемы. And you know about it. И вы о них знаете. Let them know before they make the purchase. Предупредите клиента заранее. Or let's say there's something tricky about the way the product is used. Или, допустим, есть какие-то хитрости в использовании данного продукта. Let them know in advance. Пусть клиент знает о них заранее. If you can do that. Если это возможно. The second thing. Второе. Recovery is always physical. Вы должны решить проблему физически. And psychological. И психологически. It's not only swapping one product for another. Дело не только в том, что вы заменяете один продукт на другой. There's a psychological aspect here. Есть психологический аспект. Customers wasted their time. Клиент потратил свое время. They're upset. Он расстроен. They don't feel good. Он не чувствует себя хорошо. You've got to address that. Вы должны работать и с этим. How do we do that? Как? Just a second. Секунду. This is step number three. Это наш третий шаг. Let the customer know you want to solve the problem. Дайте клиенту понять, что вы готовы и хотите решить его проблему. Just like we welcome the return, we want to welcome the problem too. Точно так же, как мы приветствуем возврат товара, мы приветствуем и проблему. For example. Например. Customer walks in. Заходит клиент. They're mad. Он разъярен. They grab you. Он хватает вас. I got a problem. У меня проблема. Okay, great. Отлично. I'm here to help. What can I do? Я здесь для того, чтобы помочь вам. Чем могу помочь? That shows them. Это показывает им, that you do want to help. Что вы действительно хотите помочь. Now, at the same time, that might not be enough. Но в то же время этого может быть недостаточно. Remember, they're upset. Помните, они все-таки расстроены. Think about when you've been upset. Вспомните себя в подобной ситуации. This is step number four. Это шаг номер 4. Let the customer vent. Позвольте клиенту выпустить пар. Let them get rid of all their negative emotion. Позвольте ему избавиться от всех негативных эмоций. Don't take it personally. Не надо воспринимать их персонально. Don't interrupt them. Не надо его прерывать. And don't ask him to calm down. И не просите его успокоиться. That'll drive them nuts. Это просто сведет их с ума. Think about it like this. Подумайте над этим вот как. They filled themselves with all of this hot air. Они наполняют себя всем этим горячим воздухом. And we're pulling the plug. А мы просто вырываем пробку. And letting it fizz out. И воздух выходит. Let them get relaxed. Пусть они расслабятся. Now, there's something else too I want to mention here. Но здесь еще нужно упомянуть вот что. If the customer is using a very, very strong tone. Если клиент говорит с вами на повышенных тонах. A loud tone. Громко. What tone do we use? Какой тон используем мы? Very simple. Все очень просто. Match it and work down. Вы должны соответствовать его изначальной интонации, а потом спустить ее ниже. That may surprise you. Возможно, это вас удивит. Think about this for a moment. Но задумайтесь об этом. Customer walks in. Заходит клиент. And they're yelling. И орет на вас. They're upset. Они расстроены. And you respond. И вы отвечаете. Okay, well, I'm here to help you. Хорошо, я здесь для того, чтобы помочь вам. That's almost like you're tempting them. Вы как будто его дразните. Almost like you're poking them. Вы как будто его провоцируете. And that'll cause them in many cases to get even more upset. И они расстроятся еще больше. Customer walks into me. Если клиент приходит ко мне. And says. И говорит, I've got a problem. У меня проблема. You know what I'll say? Знаете, что говорю я? I'm glad you're here. Я рад, что вы пришли I'm сюда. Here to help. Я здесь для того, чтобы помочь вам. My name is John. Меня зовут Джон. Now, how can we help you with this problem? Как мы можем помочь вам решить эту проблему? And I start to lower my tone. И я начинаю понижать свой голос. And you know what? И знаете что? The customer will follow you. Клиент будет следовать за вами. I'm serious. Я серьезно. Try it out. Попробуйте. Next time you have a problem. В следующий раз, когда столкнетесь с проблемой. Once they vented, как только они выпустили пар, give a positive first response. Вы должны дать им позитивную первую реакцию. This is number five. Это шаг номер пять. Listen carefully. Слушайте внимательно. It's important to say some specific words. Здесь важно сказать определенные слова. And here they are. Вот они. Of course you're going to apologize. Конечно, вы извинитесь. We're sorry you had this problem. Нам очень жаль, что вам пришлось пережить эту проблему. You're not necessarily taking responsibility. Вы не обязательно должны брать вину на себя. Remember, a lot of times a customer could be wrong. Помните, часто клиент может заблуждаться сам. I apologize on behalf of the store that you're experiencing this situation. Вы должны от имени магазина извиниться за то, что клиенту пришлось это пережить. They need to hear those words. Они должны услышать эти слова. However, но, if you know the store was wrong, если вы знаете, что это вина магазина, ask for forgiveness. Попросите прощения. This is important. Это очень важно. Ask him for forgiveness. Попросите прощения. Please forgive us. Пожалуйста, простите нас. Those words. Эти слова. Will calm any customer. Успокоят любого клиента. They're powerful. Потому что они обладают большой силой. Most people don't believe in apologies. На самом деле, многие люди не верят в извинения. It takes a lot for somebody to ask for forgiveness. Потому что попросить извинения очень нелегко. Now, here's something else to take into consideration. Но вот о чем нужно помнить. You may have to ask some questions. Возможно, вам придется задать еще вопросы. After the customer has vented. Уже после того, как клиент выпустил пар. Let me tie all this together. Позвольте связать это воедино. Remember, step number four was they vent. Помните, шаг номер четыре, они выпускают пар. Step number five was a positive first response. Шаг номер пять, позитивная ответная реакция. We apologize. Мы извиняемся. That you're experiencing the situation. Что вам пришлось пережить эту ситуацию. If you know you messed up, ask for forgiveness. И если вы знаете, что это ваша вина, попросите прощения. You may have to ask some questions in there. И здесь вам придется задать несколько вопросов. To better understand the situation. Для того, чтобы понять ситуацию лучше. So then you'll be able to ask for the forgiveness. И тогда вы можете попросить прощения еще раз. Or identify that it wasn't really the store's fault. Или выяснить, что это была не вина магазина. And don't tell them that. Но этого им говорить нельзя. But then you can lead them into a solution. Но тогда вы сможете подвести его к решению. That's step number six. Это шестой шаг. You're going to have to guarantee the recovery. Вы должны гарантировать решение проблемы. By working out a solution. Вы должны придумать решение, that helps the customer feel, который поможет клиенту почувствовать, that the wrong has been righted. Что то, что было не так, исправлено. And by the way, да, кстати, if you're tempted to say no, если вас тянет сказать нет, or I don't know, или не знаю, go get your manager. Лучше найдите менеджера. When a customer is upset, когда клиент расстроен, you got to address the issue. Вы должны решить его проблему. Not waste their time, а не тратить его время. Not play games, не играть в игры. But get him a solution. Вы должны дать ему решение.